Глава 34. Даю слово. Адриан. Мы последовали за Сансой и Лорией. Девушки, ничего не подозревая, шагали по парковой аллее, о чем-то болтая. Я смотрел по сторонам в надежде увидеть кого-то подозрительного. Ведь факт слежки за домом Виконта не давал покоя. Дрейк не отставал от меня, скользя взглядом по людям. Вот только ничего такого замечено не было. Свернули к пруду. Произнес друг, ускоряя шаг и как-то странно вздыхая. «Что такое?» «Они идут как раз туда, где я разорвал с Лорией отношения». «Да», — хмыкнул я. «Не самое лучшее место, чтобы возобновить их». «И не поспоришь», — буркнул Дрейк. Девушки скрылись за ветками плакучей ивы, и мы поспешили к ним. «Прекрасная погода», — послышался голос Сансы. «Сейчас бы искупаться», — согласилась с ней Лори. «Кстати, твоя идея по поводу бассейна на заднем дворе мне жутко понравилась». «Что за бассейн?» — спросил шепотом Дрейк, будто я знала, о чем идет речь. «Небольшой, метров 6-7 в длину», — продолжала говорить Санса. «Плавать очень полезно». «А ты и заметила, что мое лицо стало немного худее?» «Заметил». В голосе Санса послышалась радость. «И одежда будто стала немного свободнее», — хмыкнула Лори, отчего Дрейк, бедолага, задержал дыхание. «Так и есть, поверь, результат уже заметен. И пусть он пока небольшой, но мы движемся в верном направлении. Я так тебе благодарна, ты бы только знала. А я благодарна тебе. Неизвестно, как сложилась бы моя жизнь, не встреть я тебя тогда на этой лавочке». Слушая щебетание двух девушек, собирал полученную информацию по кусочкам. И пусть единого пазла пока не наблюдалось, но несколько пробелов закрыть все же удалось. «Мы не можем стоять здесь вечность», — шепнул я другу. «На нас уже люди косятся, да и подслушивать неприлично вообще-то». «Да», — кивнул Дрейк, — «ты прав, идем». Я даже опомниться не успел, как он схватил меня за запястье и потянул за собой, ступая сквозь качающиеся ветви ивы. «Леди», — произнес Дрейк. «Добрый день». Я был настолько поражен его бесстрашием, что аж растерялся. Девушки, повернув голову на голос графа, синхронно сощурились, ясно дав понять о своих мыслях по поводу нашего внезапного появления. А затем, что ожидаемо, тут же отвернулись, продолжая свой разговор. «Даже не поздоровались», — буркнул Дрейк. «Так тебе и надо», — шепнул ему в ответ. «Простите, что мы решили нарушить ваше уединение», — продолжил граф, делая шаг в сторону лавочки, на которой виконтессы и сидели. «Просто...» «Я с тобой согласна», — перебила его Лория, смотря на Сансу, на губах у которой расцвела злорадная, но такая очаровательная улыбка. «Издевались, они определенно над нами издевались». «Тогда попросим у отца бассейн?» — спросила Санса, хитро подмигнув Лории. Дрейк ошалело молчал, не привыкший к столь открытым унижениям, ведь его проигнорировали. Он растерянно глядел на виконтесс. «Вот и поговорили», — вздохнул друг. «Ты слышишь?» — леди Лория слегка нахмурилась. «Что такое?» — насторожилась Санса. «Не пойму, писк какой-то. Странно, комаров вроде нет. День еще». «А этот комар, если его подпустить, может в любое время суток твоей крови выпить», — хохотнула девушка, бросив косой взгляд на Дрейка. «Готов быть кем угодно», — уверенно шагнул он вперед. «Хоть комаром, хоть кем-то еще, только позволь мне перед тобой извиниться». Дрейк стремительно сократил расстояние, встав напротив нахмуренной Лории. «Я был таким идиотом». «Почему был?» — фыркнула дочь Виконта Оберона. «Не наблюдаю изменений». «Ты права», — закивал Дрейк, проявляя искреннее раскаяние. «Права, как никто другой. Я идиот. Самый настоящий раз посмел обидеть тебя. Ты потрясающая. Искренняя, добрая, нежная. Ты станешь идеальной супругой и самой лучшей мамой в мире. Не знаю, как буду извиняться перед тобой, но сделаю все, что пожелаешь. Только...» Он сделал глубокий вдох, не отрывая взгляда от девушки. «Только смени гнев на милость». «Шустрый какой», — хмыкнул я. «Вот-вот, поддакнула мне Санса, чему я был несказанно рад. «Адриан», — возмущенно ахнул друг, — «ты должен быть на моей стороне». «Прости, но я на стороне справедливости». Глянув на Сансу, что посмотрела на меня, я лучезарно ей улыбнулся, отчего девушка фыркнула и разорвала зрительный контакт. Моя улыбка стала шире, а настроение поднялось до небес. «Леди Лория», — обратился я к виконтессе, — «предлагаю взять графа в рабство. Хотите? Пусть расплачивается за свои грехи». «Вот спасибо», — буркнул Дрейк. «Вы что-то имеете против, лорд Давьер?» Бровь леди Лории вопросительно взметнулась вверх. «Нет, нет, не имею», — закивал он, словно болванчик. «Говорю же, согласен на все, готов быть твоим рабом». «Вашим», — поправила его девушка, ткнув носом в неформальное обращение. «Вашим рабом, леди Лория, до конца своих дней». «Думаете, я позволю мужчине, что предал меня, находиться рядом? Да еще и столь долгий срок?» «Скажу правду». Дрейк нервничал, это было заметно. «Ты знаешь, какой я. Знаешь, что моя популярность в женских кругах высока». «Эх, друг», — вздохнул я. «Что-то ты не с того начал». «Вот-вот», — вновь поддакнула мне леди Санса. «Ты привлекла меня с первого взгляда. Привлекла своей чистотой и открытостью. Вот только я не захотел поступать с тобой так, как с остальными, понимаешь? На тот момент я не был готов к серьезным отношениям. А делать тебя девушкой на пару дней...» Со стороны Санса донеслось недовольное фырканье. «Я говорю тебе правду», — покачал головой Дрейк. «Ты заслуживаешь гораздо большего, чем мое временное внимание. И только поэтому я решил разорвать наши зарождающиеся отношения, о чем сейчас сильно жалею. Я слишком поздно понял, кого потерял. Твоя холодность. Она открыла мне глаза. Лория, за эти дни я многое переосмыслил и готов с легкостью отказаться от женского внимания, лишь бы ты была рядом со мной. Клянусь, что никогда тебя не обижу и не предам. Ты нравишься мне. Сильно нравишься. Небесам не свидетели». Впервые в жизни видел Дрейка в таком состоянии. Что сказать, извинение и признание в его исполнении вышло сильным. «Прошу, не прогоняй меня», — вскинул руки граф. «Ничего не отвечай. Просто позволь быть рядом, чтобы я смог загладить свою вину и доказать, что мои намерения серьезны. Я приложу все усилия, чтобы ты была самой счастливой на свете. Даю слово».